с людьми сближаюсь осторожно, забыл я шум молодых проказ, любовь, поэзию, но вас забыть мне было невозможно. И к мысли этой я привык, мой крест несу я без роптания, то или другое наказание, не все ли одно. Я жизнь постиг судьбе, как турок или татарин, за все я ровно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу. Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили. Притом и жизнь сейчас накочевая, труды, заботы ночи днем, все размышлению мешая, приводит в первобытный вид больную душу. Сердце спит, простора нет воображению, и нет работы голове. Зато лежишь в густой траве и дремлешь под широкой тенью чинар или виноградных лоз. Кругом белеются палатки, казачьи тощие лошадки стоят рядком, повеся нос. У медных пушек спит прислуга, едва дымятся фитили. Попарно цепь стоит вдали, штыки горят под солнцем юга. Вот разговор о старине в палатке ближней слышен мне, как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам, как там дрались, как мы их били, как доставалось и нам. И вижу я неподалеку, у речки, следуя пророку, мирной татарин свой намаз творит, не подымая глаз, а вон кружком сидят другие. Люблю я цвет их желтых лиц, подобный цвету ноговиц, их шапки, рукава худые, их темный и лукавый взор и их гортанный разговор. Чу, дальний выстрел, прожужжала шальная пуля, славный звук. Вот крик, и снова все вокруг затихло. Но жара уж спала, ведут коней на водопой, зашевелилась пехота, вот проскакал один, другой. Шум, говор. Где вторая рота? Что, вьючить? Что же, капитан? Повозки выдвигайте живо, Савельич, ой, дай огниво. Подъем ударил барабан, гудит музыка полковая, между колоннами въезжая звенят орудия, генерал вперед со свитой поскакал, рассыпались в широком поле, как пчелы с гиком казаки, уж показались значки, там на опушке два и более, а вот в челме один мюрит в черкеске красной ездит важно, конь светло-серый весь кипит, он машет, кличет, где отважный, кто выйдет с ним на смертный бой? Сейчас, смотрите, в шапке черной казак пустился Гребенской, винтовку выхватил проворно, уж близко, выстрел, легкий дым. Эй, вы, станичники, за ним! Что? Ранен? Ничего, безделка. И завязалась перестрелка. Но в этих шибках удалых забавы много, толку мало. Прохладным вечером, бывало, мы любовались на них без кровожадного волнения, как на трагический балет. Зато видал я представления, каких у вас на сцене нет. Раз, это было под Гихами, мы проходили темный лес. Огнем дыша пылал над нами лазурно-яркий свод небес. Нам был обещан бой жестокий. Из горы Чтерии далекой уже в Чечню на братний зов толпы стекались удальцов. Над допотопными лесами мелькали маяки кругом. И дым их то вился столпом, то расстилался облаками. И оживились леса, скликались дико голоса под их зелеными шатрами. Едва лишь выбрался обоз в поляну, дело началось. Чу, в арьергард орудия просят, вот ружья из кустов выносят, вот тащут за ноги людей и кличут громко лекарей. А вот и слева, из-за пушки, вдруг с гиком кинулись на пушки, и градом пуль с вершин дерев отряд осыпан. Впереди же все тихо, там между кустов бежал поток. Подходим ближе, пустили несколько гранат, еще подвинулись, молчат. Но вот над бревнами завала ружье как будто заблистало, потом мелькнуло шапки две, и вновь все спряталось в траве. То было грозное молчание, недолго длилось оно, но в этом странном ожидании забило сердце не одно. Вдруг залп, глядим, лежат рядами, что нужды здешние полки, народ испытанный, в штыки дружнее раздалось за нами. Кровь загорелась в груди, все офицеры впереди, верхом помчался на завал, и кто не успел спрыгнуть с коня, ура! И смолкла, вон кинжалы, в приклады, и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды зачерпнуть, из ноги битву утомили меня, но мутная волна была тепла, была красна. На берегу, под тенью дуба, пройдя завала в первый ряд, стоял кружок. Один солдат был на коленах. Мрачно, грубо казалось выражение лиц, но слезы капали с ресниц, покрытых пылью. На шинели, спиною к дереву, лежал их капитан. Он умирал. В груди его едва чернели две ранки. Кровь его чуть-чуть сочилась, но высоко грудь и трудно подымалась. Взоры бродили страшно. Он шептал: «Спасите, братцы, тащут в горы. Постойте, ранен генерал, не слышат». Долго он стонал, но все слабей, и понемногу затих, и душу отдал Богу. На ружье, опершись кругом, стояли усачи седые и тихо плакали. Потом его остатки боевые накрыли бережно плащом и понесли. Тоской томимой им вслед смотрел я недвижимый. Меж тем товарищей и друзей со вздохом возле называли, но не нашел в душе моей я сожаления, ни печали. Уже затихло все, тела стащили в кучу, кровь текла струею дымной по каменьям, ее тяжелым испарением был полон воздух. Генерал сидел в тени на барабане и донесения принимал. Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму пороховом. А там, вдали, грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной, тянулись горы, и Казбек сверкал головой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? Голуб прервал мое мечтание, ударив по плечу. Он был кунак мой. Я его спросил, как месту этому название. Он отвечал мне: «Валерик, а перевесь на ваш язык, так будет речка смерти, верно дано старинными людьми». «А сколько их дралось примерно сегодня?» «Тысяч до семи». «А много горцев потеряли?» Как знать, зачем вы не считали? Да, будет, кто-то тут сказал, им в память этот день кровавый. Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал. Но я боюсь вам наскучить.